Государственную думу называли «маленькой домной», «Дашей» или «Дуней». Интересовались, правда ли, будто у нее слабо действует левая ручка, то есть левая часть депутатов. Конечно, эзоповым языком пользовались и для передачи сведений, нужных для ежемесячной посылки денег тому или другому из заключенных. Служили для этого и так называемые «почтовые голуби», то есть тюремные надзиратели, доставлявшие нам в Петербург письма от заключенных. Верные, надежные люди попадали среди этих надзирателей очень редко. При этом никак нельзя было иметь уверенности в том, что почтовый голубь не показывает начальству тех писем, какие несет в клюве. Поэтому приходилось прибегать к средству тоже старому, почти как мироздание. Посылаемое с надзирателем письмо было самого невинного свойства, а скрытую его начинку писали внутри конверта молоком или лимонным соком. В общем, нужна была сверхосторожность для того, чтобы почтовый голубь не засыпался сам и не подвел заключенного шлиссельбуржца, автора передаваемого письма, под карцер или другое наказание. Постепенно заключенных, получающих с воли деньги на ежемесячную выписку продуктов, становилось все больше. Благодаря коммуне жизнь заключенных значительно улучшилась. Но нам, участникам группы, становилось с каждым днем яснее, что переводить деньги на такую огромную массу заключенных ежемесячно больше 1000 рублей наша группа помощи не сможет. Вот тут и пришли на помощь мастерские для заключенных. Труд в этих мастерских оплачивался, но разные категории заключенных получали за одинаковый труд не одинаковое вознаграждение. С каждого заработанного рубля следственный заключенный получал по 60 копеек. Каждый срочный, то есть осужденный на срок, получал с заработанного рубля 40 копеек. Каждый заключенный из исправительного отделения – 30 копеек. И, наконец, каждый бессрочно каторжный – 10 копеек. Многие политические, наиболее деятельные, любимые и уважаемые среди товарищи были бессрочные – каторжники-вечники. Иным из них, как, например, участникам военных восстаний, смертная казнь была в свое время заменена пожизненным заключением в каторжной тюрьме. И все они получали только 10% тех денег, какие причитались им за работу в мастерских. Остальные 90% составляли своеобразную прибавочную стоимость. Одна половина которой шла в царскую казну, а вторая – на вознаграждение чинов администрации, кроме медицинского персонала. Полным рублем не оплачивалась и работа остальных групп заключенных, только вычиталось с них меньше, чем с вечников, а суммы, удерживаемые с них, получали тоже применение. В общем, чины администрации имели неплохой доходец. Таким образом, для того, чтобы получить чистыми 4 рубля 20 копеек для месячной выписки и продуктов, каторжанин-вечник должен был выработать валовую сумму в 42 рубля в месяц. В этом отношении мы могли помочь лишь очень немного. Продукцию некоторых мастерских – переплетной, мебельной, картонажной – шлиссельбургская группа приобретала чьего-либо фиктивного имени. Товар этот доставляли в Петербург, и там продавали среди знакомых, плативших за него вдвое, втрое и даже больше. Эти деньги уже целиком шли на нужды заключенных. Хорошо раскупали шлиссельбургские открытки, изящно скомпонованные из засушенных цветов и листьев. У меня долго хранились 2-3 таких открытки. Потом кто-то попросил дать их для какой-то выставки, и, как водится, мне их не вернули. Сохранились ли вообще теперь где-нибудь образцы этой продукции заключенных Шлиссельбурга, не знаю. Много средств и труда положено было на создание библиотеки шлиссельбургской тюрьмы. В этом, как и во всем остальном, широко участвовал окружающий мир. Он давал нам и самые книги, и деньги для их приобретения. Поначалу библиотека в Шлиссельбурге имела всего сотни две разрозненных книг.